Глава 16. 14 октября 2185 года, четверг. Странная публика собралась на похоронах госпожи Майер. Ну, понятное дело, муж, работники салона красоты, светские приятельницы и приятели. Строго сдвинутые брови Нины Захаровой, темный платок Асель Тамивар, прикушенная губка Юлечки, платочки возле глаз. Госпожа Калинец-Лукьянова здесь, а вот Виктора Николаевича не видно. Ни у кого на лице не была написана скорбь, будто это не молодую красивую женщину в последний путь провожают, а открывают никому особо ненужный памятник кому-то забытому. Несколько клиенток салона, те, кому госпожа Майер уделяла особое внимание, жертвы шантажа, пришли убедиться, что их грехи закопаны глубоко. Никаких скорбящих родственников. Держащаяся в стороне компания, сам Никонов, Андрей Беланович, Верещагин. На немой вопрос инспектора, мол, что ты тут забыл, Алекс ответил. Заинтересовала меня эта история. А уж как выяснилось, что один раз Ангелину уже хоронили, так просто хоть бери вещи и езжай в Кинешму. Уже поехали, ответил Глеб. Я ребят своих туда отправил. Посмотрим, что накопают. Ты тоже считаешь, что корни тянутся туда? Уверен. Тогда это не муж. А вот это не факт. Может быть и он. Посмотрим, что привезут твои отдельские. Мы с Леной после похорон хотим поговорить с Майером, вмешался Беланович. Надо вытаскивать артефакт. Можно, конечно, задействовать административное право, но мне кажется, зайти с этой стороны будет полезно. Не отдаст. Откажется, авторитетно заявил Алекс. Скажет, что страдает невыносимо и потому не в состоянии связно мыслить. Откажется, подадим заявление на проверку привязки к крови рода. Тогда получим спорный предмет в течение суток. А чего сразу так не сделали? Удивился Глеб. Не успели еще. Нас всего двое. От Врена и Гая в этом смысле толку нет. Ну-ну, глубокомысленно ответил инспектор и вновь повернулся к процессии. Он смотрел на лица, не мелькнет ли что-то неожиданное, торжество, радость, глубокое горе, но видел лишь постное лицо вдовца и равнодушные мины прочих. «Интересно, убийцы здесь нет или он не чувствует торжества?» — внезапно спросил Андрей. «Узнаем», — уверенно ответил Никонов. В 17:00 Елена и Андрей поднялись на третий этаж уже хорошо знакомого дома и постучали в единственную на этаже дверь. Подождали еще минуту и постучали снова. У них не было никакой уверенности, что они смогут поговорить с Антоном Майером. Тот мог быть пьян после поминок, уехать куда-то с друзьями, просто не открывать. Но, уходя с похорон, Андрей подошел к нему, попросил о встрече и получил ответ. «Да-да, приходите 17:55». Вполне возможно, что Майер даже и не понял, кому назначил время, но дело было сделано. Беланович посильнее ударил молоточком по латунной пластине, и дверь вдруг покачнулась, скрипнула и приоткрылась. Повисла пауза. «Точно как в сериале по головидео», — как можно более легкомысленно сказала Лена. Герой стучит в дверь, она открывается, а там труп неизвестной, но прекрасной блондинки. «Блондинка у нас уже была». Андрей смотрел замок, потом дверные косяки и выпрямился. «Не взламывали. Входим?» «Погоди, надо запись включить», — нахмурилась она. «Обижаешь, давно сделано». «Тогда входим». Особо далеко идти не пришлось. Антон Майер недолго задержался на этом свете без жены. Он лежал на светло-бежевом ковре в гостиной, пачкая его кровью из разбитой головы, и неподвижными глазами глядел в потолок. Елена выругалась. «Надо вызывать стражу». «Никонов нас проклянет», — констатировал Андрей и вытащил из кармана коммуникатор. «И, между прочим, будет прав». Пока он разговаривал со старшим инспектором, Лена осматривалась. Майер явно умирал не в одиночестве. На журнальном столике стояли два бокала, в которых еще виднелось красное вино. Засыхали ломтики сыра, какие-то фрукты лежали в вазе. Хозяин дома был в костюмных брюках, но уже развязал галстук и сменил строгий пиджак на домашнюю куртку. В гостиной было необычно холодно. Женщина поежилась и посмотрела на окно. Из приоткрытой створки тянуло октябрьской стылостью. «Давай вернемся на площадку, чтобы не отсвечивать на месте преступления. Интересно, зачем он выстудил комнату?» — спросила она. Затруднял определение времени смерти? Ну, видно же, что это произошло недавно, полчаса, час назад. Посмотри, кровь свернуться не успела. И потом сейчас придет инспектор с анализатором ауры и определит с точностью до минуты. Это ты знаешь как профессионал. Я знаю благодаря тебе. А широкой публике такие тонкости неизвестны. Впрочем, может быть и другой вариант. Какой? Убийца курил и хотел выветрить запах особенного табака. Или, например, аромат духов. «Ага», — в тон ему ответила Елена. «Или намазал с утра поясницу особой вонючей мазью и не желал отмечать свой дальнейший путь этим амбре». Так они перекидывались несмешными шутками, сидя на ступенях лестницы и ожидая появления городской стражи. К счастью, недолго. Хлопнула внизу дверь, застучали ботинки по ступеням, и площадка как-то сразу заполнилась людьми. Эксперты исследовали дверной замок и снимали отпечатки пальцев. Врач и несколько стражников прошли внутрь. Никонов остановился возле Андрея и Елены и произнес с отвращением. «Спасибо вам, дорогие мои. От всей души спасибо. Ждите здесь. Когда можно будет войти в квартиру, я позову». Эксперты закончили с входом и втянулись внутрь. Вынесли мешок, в сторону которого Андрей постарался не глядеть. Через распахнутую дверь слышно было, как инспектор отдает какие-то приказания. Лена поерзала на ступеньки, положила голову на плечо партнеру и закрыла глаза. Наконец, один из молодых стражников выглянул на лестничную площадку и сказал: «Господа, старший инспектор просит вас пройти в гостиную». Андрей чуть встряхнул задремавшую женщину. «Ленка, ты что ночью делала? Идем, господин старший инспектор нас ожидает». Она легко поднялась на ноги, потянулась, немало не стесняясь, пошла в квартиру. Никонов и в самом деле ждал их в той самой гостиной. Пятно на ковре напоминало о том, что пару часов назад Антон Майер был жив и здоров, строил какие-то планы и пил вино с тем, кто его убил. «Как это произошло?» — спросила Елена. «Удалось найти, чем ударили?» «Пепельницей. Чугунная весит, страшно сказать, сколько». «И что, умер сразу?» «Нет, удара было два. Первый, видимо, спонтанный, в разгар ссоры. Сбоку, в теменную кость. Майер потерял сознание и упал. Убийца что-то искал здесь и в спальне». «Нашел?» «Откуда же мне знать? Второй удар пришелся в висок. Явно допивали. Между ними минут 15 прошло». «Следы какие-то нашли? Пальчики, отпечатки ауры снять удалось?» «Похоже, что наш убийца все протер. А аурного следа нет, словно тут и Майера-то даже не было, не только его гостя». «Я встречал пару раз такой амулет, который устраивает возмущение в тонких слоях», — вздохнула Елена. «Лет 10 назад был у меня такой случай. И когда все случилось?» 4:12. «Да. Даже если бы мы пришли чуть раньше, убийцу бы не застали. Майер назначил нам на 5:00». «Интересно», — развеселился вдруг Никонов. «Вроде бы это вы должны отвечать на мои вопросы, а получается ровно наоборот». «Спрашивай», — пожал плечами Андрей. «Мы ответим».